Стратегия 10. Дипломатия фронтира. Глава 1. Шок-контент. Самый серьезный блокпост Русского Союза, Восточный Берлинский. Еще недавно он был на самом фронтире, вполне боевой, обстрелянный. А сейчас, просто рабочий. Ставили его с умом, на выходе могучего сосняка в огромную долину, где когда-то болтались раздражители зоны расселения зусульских банд. Сначала здесь появился примитивный сруб, малопригодный для этой цели, но руки не доходили, потому как давление немцы испытывали страшное. Со временем Берлин укрепил строение по максимуму. После того, как избы брошенных хуторков и пустых локалок в ближних окрестностях города были разобраны и вывезены, часть материалов ушла сюда. Бетонные блоки, камень, кирпич. Получился отличный блокгаус, двухэтажный, крепкий. На втором этаже, две огневые точки, стволы пулеметов торчат из узких бойниц, на крыше несколько антенн, прожектора, крутится радар. Блок на дальнем посту с ним не сравнится, хотя поначалу и он был не менее фронтовым. Домик блокпоста собран из толстенных бревен. После полной зачистки пакистанки там убрали все мешки с песком, кроме тех, что защищают сруб, сняли минное заграждение. По обе стороны дороги, окопы и стрелковые ячейки. В общем, обычный КПП с радиолокационным покрытием, РЛС стоит позади поста, на отдельной вышке. Любит у нас радары. Беззаботная Аддис-Абеба вообще не имеет блокпоста. Контроль въезжающего транспорта гвардейцы осуществляют на автовокзале и прилегающей площади, а проносящиеся мимо автомобили эфиопов ничуть не интересуют. Блокпост Базеля выстроен совсем пчанием, но локатора там нет, швейцарцы почему-то считают, что вполне хватает радара, установленного на донжоне замка Берн. Хотя из-за складок местности, заточенная для наблюдения за рекой РЛС, в принципе, не может простреливать трассу от КПП и западнее через плохой лес. Ну да это их дело. Сухопутные посты Манилы мы не видели, прибыв в город по реке. Ну, а Форт Добс, хотя над ним и не крутится антенна локатора, по праву может занимать лидирующее место среди всех настоящих, капитальных блокпостов, что мне знакомы. Общее правило таково. Если у тебя в изобилии имеется строевой лес или деловой камень, не ленись, стройся от души, хоть в три этажа. Турецкий блокпост-колодец с толстыми стенами построен из натуральных и экологически чистых материалов. Это известняк и саман, кирпич сырец из глинистого грунта с добавлением соломы. Потому что нет у них поблизости строевого леса, деревьев много, но все они невысокие и кривые. Местный строительный материал поглощает влагу ночью и отдает ее днем, помогая охлаждать помещение изнутри. Кроме того, фактура и песочный цвет стен препятствуют излучению тепла. В плане чекпоинт Чорлу представляет собой прямоугольник, в котором располагаются служебные и хозяйственные помещения. Внутри – незастроенное пространство, где есть бассейн для сбора воды, небольшой сад, зона отдыха с небольшими диванчиками и столовая под открытым небом. Из интересного, постройка имеет высокую ветровую башню, настоящее спасение от жары, конструкцию которой придумали в Персии. Такие ветровые башни ловят ветер и направляют его потоки вниз. Чем выше башня, тем более холодный воздух она забирает и тем сильнее поток воздуха. Спускаясь вниз, воздух проходит через резервуар с мокрой тканью и еще больше охлаждается. Уже влажный и прохладный поток воздуха попадает в помещение. Комплектация башни обычная. Флаг анклава, антенны, прожектора, два пулемета. Не знаю, кто там живет и служит, нас в тенистый дворик отдохнуть не пригласили. Только показали, решив все вопросы в обычной дежурке. Возле КПП дипмиссию встречало начальство. Вот такая у нас обстановка, господа. Всего лишь пару месяцев назад проклятые курдские террористы опасались даже находиться в ближней зоне, а теперь, как видите, начинают наглеть. Нападение на Трою. Я немедленно пошлю туда патруль, ага, Омар, выполнять. Раздался топот тяжелых башмаков. Давненько мы не проводили антитеррористических рейдов. Обычно у нас все спокойно. Правда, недавно кто-то напал на фермера, перевозившего из Канберры оборудование. Но, поверьте, это единичные случаи. Я здесь для того и поставлен губернатором Вали Кадиром и Кинджи, чтобы их остановить и не допустить проникновения этого варварства в островок нашей цивилизации. Медюр, то есть, капитан Хаким Тирджанлы, полноватый мужчина небольшого роста, но с отличной строевой выправкой старого служаки, грозно хмурил мохнатые черные брови с видом чрезвычайно озабоченного человека, радеющего за судьбу всей платформы 5. Но я хорошо понимал, что судьба цивилизации беспокоит его исключительно в рамках обязанностей, которые он исполнял по роду своей службы. Медюр всерьез надеялся, что на его век привычно развитой турецкой цивилизации точно хватит, а извечный курдский вопрос в ней – непременная составляющая. Впрочем, я не аналитик, и могу с чистой душой ошибаться в своих предположениях. Пару месяцев, увы, раньше мы приехать не могли, покачал я головой, хотя очень хотели застать в Турции купальный сезон, но не получилось, осень на дворе, даже дикий лес уже начинает желтеть. Тем временем патрульный пикап с тройкой вооруженных карабинами бойцов на борту уже удалялся от блокпоста, дисциплина на высоте. Надо сказать, и гарнизон не маленький, я приметил уже 7, значит, численность анклава позволяет. Не волнуйтесь, у нас в Стамбуле почти всегда купальный сезон, залив все еще хорошо прогревается. Я за этим слежу по профессиональной привычке, поверьте, как бывшему владельцу небольшого отеля под Анталией, вздохнул Медюр Тинджерлы, на миг окунувшись в волну воспоминаний. Вы голландцы, датчане, вам доводилось бывать в Анталье, а как же, я приезжала на экскурсию. Охотно откликнулась Селезнева. Приятно вспомнить минуты былого благоденствия. 2 раза, подтвердила я. И где же у вас был отель? В Кемере. Нет, там слишком шумно и не так красивы горы Тавра. Слышали о местечке Бильдиби? Ёлки-палки. Конечно же, воскликнул я по-русски. Там я и отдыхал. Ао, ёлки-палки, родные русские туристы. Как назывался ваш отель? Аккантидон, ответил я. Да, это дорогой отель. Вам понравилось в нашей деревне? У вас отличный музей естественной истории со стоянкой древних людей. А за ней прячется чудесный дикий пляж в живописной бухте. Вовремя вспомнил я. Вы культурные и прекрасно образованные люди. Давайте пройдем в помещение. Госпожа Катрин, господин Горнага. Приглашающий махнул рукой офицер и добавил с ностальгическим сожалением. Я не смогу предоставить вам свой знаменитый в Бильдибе и не только, особенный Аллы-Инслусиве, как в былые времена, но традиционными турецкими сладостями угощу. Прошу. Тем более, что скоро начнется сильный дождь. Днем нашим взором открылось все великолепие, мимо которого мы в тревоге проехали ночью, большие темно-серые горы вдалеке, вершины которых частично были покрыты снегом, вздымались к небу от самого горизонта. Над ними висели исполинские дождевые тучи, быстро плывущие в сторону Стамбула. Наверху ветер пытался растащить их в стороны, из-за чего это нагромождение серого казалось мне кровлей, в мансардном окне которой был виден кусочек голубого неба. Похоже, Хаким Тирджанлы не ошибается, горожан ждет ливень с грозой. В просторном помещении Бернадина по своей инициативе сразу пошел сдавать почту девице в обтягивающей точеную фигурку униформе, по-рокерски вольготно развалившись в кресле напротив. Екатерина Матвеевна сдала дежурному с повязкой на руке документы убитых, затем он с ее слов начал записывать, как дело было. Капитан стоял рядом и внимательным видом слушал Катю, а я тем временем смотрел по сторонам. На удивление много бойцов на блоке. Трое патрульных уехали на разборку в Трою, наблюдатель сидит возле крупнокалиберного пулемета на вентиляционной башне, где оборудована огневая точка, еще 2 пристроились у бровей из мешков с песком возле полосатого шлагбаума. Ну и в помещении дежурной части вместе с Хакимом Тирджанлы 4, а ведь есть еще и отдыхающая смена. Понятно, что определенная часть личного состава задействована для патрулирования границы и рейдов вдоль дороги, но в любом случае людей для охраны и обороны объекта хватает, да и в инженерном отношении в гарнизоне кое-что имеется. Есть локальная система видеонаблюдения, колючая проволока, огневые точки. Крепость у них тут, конечно, серьезная, какой, к лешему, рядовой блокпост. 2 пулемета в арсенале, 2-й, ротный, установлен на 3 ноги у огневой точки при въезде, 5 автоматов и карабины стоят в пирамиде. У всех на ремне висит кобура, отличная стационарная радиостанция на пульте, 5 носимых заряжаются в стаканах, ноутбук на столе у девицы, богато и удобно, мягкие стулья, диваны, традиционные ковры, хоть разувайся, все солидно и нерационально, против кого такая мощь? Объяснение может быть одно, это не просто блокпост, но и территориальное отделение жандармерии, в ведении которого находится часть города. Затем настала моя очередь рассказывать о текущих реалиях дикой дороги, конечно же, о признаках присутствия отшельника и о блуждающем пещернике. Фотографии, что называется, прилагались. Мое яркое выступление произвело фурор, а уточняющие факты и детали, приведенные в нем, были зафиксированы на бумаге, чтобы вскоре стать частью свежей памятки для следующих по маршруту и войти в новостную сводку городских сплетен. В какой-то момент Медюртер Джанлы о чем-то вспомнил, схватил еще раз один из паспортов, сверился и радостно сообщил, что Мыздина, сами того не ведая, вальнули какого-то важного террорюгу, чему капитан очень рад, и вообще спасибо русским туристам. А я подумал, будет ли нам вознаграждение, забегая вперед, сообщу. Хрена лысого, у нас, в Русском Союзе, такое поощряется в установленном порядке, без отсебятины. Благодарность с занесением в личное дело, краткосрочный отпуск, денежное вознаграждение, знак отличия, а то и медаль, карьерный рост. В Абебе предпочитают за убой гада на большой дороге вручать какие-то мутные ценные подарки, но я ничуть не сомневаюсь, что кастет на обратном пути точно отожмет у африканцев аж две штуки. В Швейцарии и Австралии по-западному приземленно платят добровольным помощникам-ликвидаторам звонкую монету. Турки нам не дали ничего, ни копейки, ни патрончика. Правды ради, капитан вручил селезневый мешочек, в котором была пахлава, рахат лукум и щербет. Может, оно и к лучшему. С формальностями закончили быстро. Лишнего бюрократизма и крючкотворства служащие блокпоста не проявили. «Где собираетесь остановиться?» Напоследок поинтересовался турецкий капитан. «Могу посоветовать вам отличный загородный отель, принадлежащий моей любимой племяннице. Бассейн, пока что без подогрева, вид на залив, любой пансион. У вас есть авто, так что транспортных неудобств не будет». Медюртер Джанлы заучено, без запинки и тени сомнения привычно рекламировал свой маленький бизнес. «Ну а что такого? Племянница же. Благодарю за совет, при случае мы им непременно воспользуемся». Лучезарно улыбнулась дипломатическая русалка. «Но сейчас у нас нет проблем с размещением. У нас служебная командировка, мы направляемся в русское посольство. Кстати, Медюртер Джанлы, не подскажите адрес?» И в этот момент что-то изменилось. Перестала что-то там печатать и перебрасываться приколами с моим парнем фигуристая турчанка, смолкла тихая болтовня жандармов, и даже тихий вентилятор ноутбука, казалось, перестал крутиться. Все как-то странно уставились на нас, не то чтобы с жалостью, но с заметным сочувствием, даже смущением. «Что еще, господи? Вот как?» – пробормотал капитан жандармерии, покачав головой. «Мне неприятно быть плохим вестником, господа, но вашего посла неделю назад убили. Я замер», – торопливо бросил взгляд на Екатерину. Та пристально посмотрела в карие глаза Терджанлы, затем поднесла согнутый палец к губам, замыкая их до поры, наконец, медленно присела на заботливо подставленный одним из служивых стул. «Как это случилось? Я не обладаю всей полнотой информации, мадам, и не очень хочу ей обладать», — честно признался капитан. «Дело щекотливое, политическое, международное. Нам, простым служакам, лучше держаться от таких дел подальше. Вам лучше расспросить господ из криминальной полиции». Я подошел к начальнице и, не стесняясь присутствующих, прошептал ей на ухо. «На улице». Селезнева согласно кивнула, но ответила не мне, а Хакиму. «Уважаемый Терджанлы», — ледяным голосом медленно заговорила Екатерина Матвеевна, — «мне крайне необходимо прямо сейчас написать и отправить письмо дипломатической почтой в Шанхай с экстренным сообщением для руководства. Да, это уже становится традицией, экспресс-отправку писем по прибытию, прямо с КПП, можно вносить в обязательный протокол. Обещаю полное содействие». Тут же откликнулся начальник гарнизона. «Ваше письмо отправится в Канберру с первым же конвоем с особыми пометками и в спецконверте. Прошу за стол, спокойно пишите, я отойду в сторонку». Налетающие один за другим порывы ветра, словно мистические веники в руках колдунов, сметали с грунтового дорожного полотна ворохи высохшей травы и опавших листьев, закручивали их в пургу, мешали с мелким желтым песком, швыряли в уютный дворик блокпоста. «Что теперь делать-то? Давайте в машину», — коротко распорядилась Селезнева. «Наша Нива с прицепом стояла возле выезда с территории блока». «Мрачно все», — заявил Дина. «Да нет, это просто дождь надвигается», — не согласился я. «Все-таки конец сентября. Я не о листьях, падры. Разберемся, сын», — не совсем твердо процедил я, запуская двигатель. «Пока что слишком мало фактической информации, одни эмоции в голове». Сразу за блокпостом дорога плавно изгибалась, поднимаясь на невысокий холм, покрытый высоким кустарником, из-за которого не было видно панорамы. Но заросли быстро закончились. Всего 300 метров пыльной зелени, и открылся огромный глубокий залив со всеми красотами экзотического Стамбула, а за городской территорией раскинулась огромная долина, в которой живет деревенское население анклава. Вот только рассматривать детали и наслаждаться раскинувшимся впереди пейзажем мне совершенно не хотелось. Может, потому, что мерещилось нечто плохое, казалось, что на последнем отрезке долгого пути нас поджидает очень хитро замаскированная ловушка. Ладно, коллеги, едем в наше диппредставительство. Попробуем отыскать адрес побыстрее, пробормотала Екатерина, разворачивая сложенный лист бумаги со схемой проезда. Нельзя было не обратить внимание, что начальница использовала именно это слово, диппредставительство, а не более корректное посольство. С вашего позволения внесу корректировку, Екатерина Матвеевна, ответил я, к посольству, а не в. Сперва присмотреться нужно. Думаешь, мало информации, чтобы думать, Катя? Сейчас я подстраховаться должен, рисковать права не имею. Поэтому оценим обстановку со стороны. А что может быть? Что угодно. Захват посольства, теракт, пожар, головешки на месте подворья, засада спецслужб, закрытый доступ, продажа с молотка собственности черт знает кому, а то и таинственное исчезновение всего остального персонала. Ой, скажи, что ты нагнетаешь? Нагнетаю, согласился я, притормаживая и переключаясь на пониженную. Мерещится мне злокозненное вмешательство внешних сил. Хоть ты лопни, прежде всего, я имею в виду британцев. Что там вообще происходит, на их острове, как поживают наши заклятые партнеры по большой игре? Вот скажите мне, уважаемая Екатерина Матвеевна, есть ли в нашем департаменте, консолидированное, так сказать, понимание британской политики, как и насчет северян-евреев? Имеется, конечно, без паузы начала отвечать Селезнева. Значит, действительно имеется. Я тебе уже говорила. Да и сам читал, что у нас, дипломатических работников, есть две главные установки. Первое. Мы открыты для контактов со всеми и готовы сотрудничать с любыми нормальными анклавами, то есть, обладающими хотя бы средней степенью адекватности. А второе, спросил Дина, которому все это тоже было интересно. Сбор информации, первичный анализ и отправка ее в метрополию. Я должна не реже, чем раз в полгода отправлять Демченко донесения и меморандумы обо всем, чем живет и как дышит страна пребывания, а желательно чаще. Кстати, вспомнил я, вот ты отправила корреспонденцию, а если ее прочитают, перехватит, не так-то все просто, Максим, в эту игру можно играть всем, один раз перехватишь ты, и тут же перехватит у тебя, а то и вообще закроют канал связи, нужно ли это, однако требований безопасности никто не отменял, фельдъегерей у нас пока мало, ведомственных дипкурьеров вообще нет, возможно лишь надежная оказия. А как же шифрование, напомнил Дина. Я видел в кино, как текст писали цифрами. Ты знаешь такие штучки, Кэт, научишь меня? Без классического машинного шифрования в особых случаях не обойтись. Есть специальные программы, а отправленные письма, по большому счету, рядовые, и поэтому просто написаны на тувинском языке. Охренеть, поразился я не на шутку. Катя, ты реально знаешь тувинский? Во вас готовили. Вот это я понимаю. Падре, падре. Бернадина пару раз дернул меня за рукав так, что я чуть в куст не врезался. Это язык настоящих шпионов? Расскажи. Да подожди ты, Катя. Сколько лет тебе понадобилось? Селезнева просунула голову вперед, поочередно посмотрела на обоих с весьма нехорошим вниманием и задумчиво спросила. Мальчики, вы тупые? У меня есть смартфон с установленной программой-переводчиком. Вы знаете, что такие существуют. Заранее закачан тувинский язык, а еще нганасанский. Мне нужно просто перенести перевод на бумагу. Блин, стукнул я ладонью по рулю. Ну конечно, подожди, значит, и программа шифрования тоже у тебя. Падре, не будь. Дина пальцами нарисовал в воздухе прямоугольник. Ладно, проехали, хватит на мне топтаться. Получается, что мы еще и шпионы, разведчики. Поправила меня шпионка Кэт. Так было, есть и будет. Первые в мире гонцы-послы-дипломаты и были первыми шпионами. Они приезжали к визирю из другого царства-королевства, устанавливали контакт, дарили подарки, получали добро на присутствие в Бухаре или в Багдаде и начинали осматриваться, осторожно выяснять, запоминать. Ясно. Ну а дальше все просто. Пишите письма на тувинском. Опять восхитился я. Совершенно верно. Тебе пятерка, Екатерина погладила меня по голове. С севера к городу примыкает какая-то деревенька, хорошо просматривающаяся за голыми, болезненно скрюченными ветками придорожных акаций и стволами высоких тополей. Домишки, сараи, примитивные теплицы, рядом занятые тяжелым крестьянским трудом люди. Невзрачные строения, почти пустынные, устланные пылью и опавшей листвой переулки. Чуть дальше от поселка, я заметил светлую шиферную крышу здания повыше, посолиднее и почти целиком скрытого от глаз чахлой сосновой рощей. Какая-то местная управа. Так что насчет англичан и евреев, считается, что при забросе сюда смотрящие не только учитывали имеющиеся земные потенциалы стран и народов, но и проводили проверочный эксперимент с условным названием «А что вы стоите за вычетом привычных условий проживания?» Продолжила Екатерина Матвеевна. «Вот смотри, Максим, великой России с ее огромной былой территорией, над которой никогда не заходит солнце, предоставили небольшое чистое поле посреди лесов, а просторы лишь на другой стороне Волги. Давайте, занимайтесь экспансией, попробуйте повторить». Немцам, которые все твердили о Дранг на Чостин, Россию разместили прямо у них под боком, никаких натисков не требуется, вот она, сходите, завоюете. Они исходили, возник Русский Союз, а Швейцария, ревниво спросил мой парень. Швейцарцами, в относительном к численности анклава выражении, дали по максимуму, большие и плодородные земли в горной долине с реками и прекрасным микроклиматом, но отрезали их от других европейских народов и обеспечили крайне недружелюбным окружением. Но они воспользовались преимуществом важного перекрестка и хорошо развиваются. А вот у Нового Израиля пока все плохо. Так, поторопил я. Новый Израиль заброшен смотрящими в образцово-тихий уголок, где нет ненавидящих их арабов и иранцев, нет антисемитизма, никто не нападает, не угрожает границам и не совершает на площадях теракты. Развивайтесь на здоровье. Вы же без стеснения говорили о своей богоизбранности, величайшем интеллектуальном уровне, об уникальных талантах своего народа. Так явите же миру новых Эйнштейна и Спинозу, Леви Штрауса и Модильяни, Герца и Нильса Бора. Вместе с тем израильтяне были лишены давно ставшей привычной политической и финансовой поддержки, причем системной, со стороны черт знает где находящихся англосаксов. И тут у них что-то пошло не так. На сегодняшний день северные израильтяне не могут выйти за рамки примитивного теократического государства с ничтожным международным значением, как политическим, так и экономическим. В общем, пока что эта страна находится вне зоны наших геополитических интересов. Хотя все может измениться. Шпионить за ними нужно, рассудительно заметил Дина, и на этот раз Селезнева погладила по голове его. Умничка. Теперь об англичанах. Здесь тоже удивительная история вышла. Самым знаменитым островитянам был предоставлен большой остров, привычная, в общем-то, среда. Правда, у них прямо на старте что-то случилось с закрепленным за анклавом судном, но со временем они эту проблему как-то решили. Однако основная проблема англичан кроется в другом. Екатерина сделала глоток из пластиковой бутылки с водой и продолжила рассказ. На земле им несказанно повезло. Через пролив стонала истерзанная непрерывными войнами Европа, куда отряды добровольцев-англичан под руководством знатного рыцаря регулярно отправлялись с целью банального грабежа. Это, кстати, замечательно описано в книге Конан Дойля «Белый отряд». Надеюсь, ты ее читал. Я кивнул. А через океан неким инициативным португальцем был публично освещен гигантский неосвоенный материк, населенный какими-то дикарями, где награбить можно было еще больше. Британская корона быстро все это поняла и начала очень успешно выстраивать на острове страну пирата, для описания которой позже был изобретен лживый облик очень могущественной державы с основополагающим девизом «Правь Британия морями». А затем начал выстраиваться сам способ существования страны в формате морской ложной империи, основанной на феномене колоний, удаленных от метрополии земель, которые можно и нужно отжимать в свою пользу, как губку, до полного истощения. Одновременно с отжимом в колониях шел непрерывный процесс своевления и физического устранения всех лидеров общественного мнения, умных и энергичных людей, готовых к самоуправлению и самостоятельному развитию. Процесс интеллектуальной санации шел непрерывно и очень успешно. Прослойка национального управляющего класса выжималась при обнаружении в зародыше. Кого-то убивали, кого-то вывозили к себе. Ты не раз видел итоги этой чудовищной англосаксонской деятельности, внезапное дикарство и первобытное варварство арабской улицы, уничтожение своего же национального достояния. Точно, точно, вспомнил я, урны друг другу на головы, инфарктные вопли обезьян, публичные казни перед дверями обнесенных магазинов. В общем, ничего не меняется, опять англичанка гадит. Гадит, заинтересованно переспросила доктор. Не знаю такого слова, что оно обозначает, падре. Понимаешь, сынок, есть у нас устойчивое историческое выражение, англичанка гадит. Давай, я тебе как-нибудь в другой раз объясню. Тут сначала надо бы рассказать, кто такой был Александр Суворов. Я хорошо знаю, кто такой Суворов, сухо ответил Бернадина. Прочитал в учебнике истории, это великий русский полководец. Селезнева ехидно хмыкнула, ткнула меня в нежный мужской бок твердым женским ногтем и начала рассказывать дальше. Интеллектуально кастрированные сообщества колоний в принципе не могли подняться выше искусственно установленной перед ними планки, а англосаксы имели возможность столетиями снимать золотую пену с целых континентов. Но здесь у них таких возможностей оказалось гораздо меньше, некого колонизировать. В Россию с Берлином только сунься, а Шанхай имеет совокупный флот, способный захватить их остров за неделю. Что остается делать? Гадить. Рявкнул я. Это нечестно, падре. Тут Селезнева наклонилась к Бернадина и начала быстро нашептывать моему целомудренному сыну ли что-то такое, отчего он слегка покраснел, а потом заявил. Тогда все понятно, это самая мисс Марпл и гадит. Этим, собственно, англичане сейчас и занимаются. Есть сведения, что они даже пиратствовали в этих водах, будем проверять. Рыскают в поисках чужих уязвимостей, готовятся создавать их искусственно. Глядишь, появится трещинка, раскол, а там и распад. Ну и конечно им нужен контакт с американцами, буркнул я. Не факт, они могут играть в совсем другую игру. А Русский Союз это какая империя? И вообще, когда вы примете меня в граждане? Неожиданно спросил Дина. Я тяжело выдохнул. Опять действую реактивно. Опять не смотрю на шаг вперед. Какой ты, в жопу, дипломатический работник, Горного, если не можешь сообразить, что одного лишь усыновления ребенку вскоре будет мало, что ему потребуется семья уже совсем другого уровня. Как только окажемся на российской территории, Дина, быстро и невозмутимо ответила ему Екатерина Матвеевна, я искренне рада, что ты созрел и сам пришел к такому решению. Мы с твоим отцом ждали этого момента. Полчаса работы, и ты станешь гражданином России и Русского Союза, обещаю. Я скорчил жестяную улыбку, которая должна была подтвердить слова начальницы и с двойным мычанием дважды кивнул. Вот она, дипломат. Что же касается России и Союза, так мы, истинная империя, а не ложная, мы единственные наследники Великой Римской империи, которая не плодила бесправные колонии, а сразу предоставляла населению завоеванных или добровольно присоединившихся земель все права граждан Рима, и уже следующее поколение новых граждан превращалось в образцовых имперцев. Истинная, а не ложная островная, морская, континентальная или еще какая-то там квази-империя не грабила новые территории, а постоянно обустраивала их. Древние римские дороги из вечного гранита можно найти по всей Европе. А уж если говорить о наследии СССР, интереснейший разговор был закончен, в голову опять полезли крайне нехорошие мысли. Какое-то время каждый из нас молча думал о своем. Котя, а ты Хакима этого, Тирджанлы, подсказал сбоку Дина. Ага, спрашивала о нашей мисс Марпл, несколько секунд Катрин думала, взвешивая собственные недавние решения. Нет, Макс, не спрашивала. Достоверно известно, что англичанка убыла из Канберры с конвоем. Так, на дикой дороге мы не обнаружили ничего, что могло бы указать на сход с маршрута и вообще на недавнее ЧП на трассе. Да и турецкий капитан сообщил бы об этом, я думаю, проговорился бы, подчеркивая опасность своей службы. Значит, она благополучно прибыла в Стамбул и растворилась в городе. Нет видимых причин для нашего интереса, а в контексте случившегося с послом подобный вопрос наверняка бы насторожил Тирджанлы, потому что это уже развитпризнак. Ты бы счел такую любопытную, как я, еще руки не успевшую хорошенько отмыть после трудной поездки, за возможную русскую шпионку. Есть такой момент, Мата Хари из тебя получится классная, признал я. Катя, как думаешь, в какую дыру она вползла? В британское посольство, Максим, нам ничего не известно о том, посольства каких стран здесь уже обосновались, Демченко не успел получить из Стамбула ни одного полного аналитического отчета, только донесение о текущей работе. Но не думаю, что британцы здесь встали. Как следует из материалов, они уже отметились на море привычно гнусным образом. По команде Дина я притормозил и свернул налево, медленно двинувшись меж домов по параллельной улочке. Пожалуй, ты все правильно сделала. Ну его к лешему, этого капитана Тилжерт, Нидержелд, блин, никак не могу запомнить. Да что за фамилии у них, корявые какие-то, не выговоришь. Называй его просто капитаном Хакимом или Медюром Хакимом, посоветовала Екатерина Матвеевна. Тем более, что фамилии в Турции были введены относительно недавно, всего лишь в 1934 году. Конечно же, инициатором этого революционного процесса стал никто иной, как первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк. Кстати, фамилию Ататюрк глава государства выбрал для себя сам. Обозначает она «отец всех турок», и с тех пор использовать эту фамилию больше никто в стране не имеет права. Интересно, спасибо, но придется заучивать. Так вот, возвращаясь к мисс Марпл и ее патронам, а что если у турок уже завелась такая зараза, как британское посольство? Англичанка гадила, гадит и будет гадить, давай ее зарежем. Интересная мысль, Дина, задумчиво молвил я, с ума сошли, что ли, о чем вообще думаете? Вы лучше по сторонам смотрите, глаза разбегаются. Мой дезориентированный мозг все сильнее начинало выносить адская мешанина небольших домишек холмистого пригорода Стамбула, рассыпавшихся вокруг нас по склону и ниже. И все эти микрокрепости словно отпочковались от здания блокпоста. Тот же нехитрый природный материал и характерный цвет, схожие архитектурные формы, почти все стены высокие и без окон на улицу. На первом же перекрестке Нива растерянно остановилась. Я просто не решался продолжать движение. Ёлки-палки, сразу три тесных кривых улочки. И по какой прикажете ехать? За километр пути мне еще ни разу не попался хоть какой-нибудь дорожный знак. Названий улочек и номеров домов тоже не наблюдалось. Мы с Екатериной принялись по очереди крутить в руках схему движения по улицам к посольству, пытаясь хоть как-то привязаться к местности. Проклятие, здесь все еще более запутано, чем в Маниле. И спросить-то ни у кого. Проворчал я, зато гораздо чище, никакого мусора на улице, справедливо отметила Селезнева. Что ж, придется стучаться в дома, нехотя предложил я. Подождите, вы как маленькие дети, только что оставшиеся на улице без родителей, возмущенно воскликнул Бернадина. Он вытащил из бардачка бинокль, не говоря больше ни слова, вышел из машины, встав перед спуском не самой широкой улочки. Мы смущенно переглянулись и тоже выбрались наружу. «Что он высматривает?» – тихо спросила Катя. «Башни Кремля с рубиновыми звездами», – негромко ответствовал я самым серьезным тоном. «Остряк, блин, вижу, нашел», – заорал на всю округу Дина, сразу принявшись показывать вдаль ладонью. «Туда смотрите. Как вы думаете, чей это флаг развивается на флагштоке? Дай бинокль», – нетерпеливо потребовала Екатерина, опередив меня на долю секунды. «Но я уже увидел и без бинокля. Еще как развивается». Ветер становится все сильней. Гребаный ты завхоз-секретарь-охранник, трудно было сообразить. Ну да, зачем дуракам бинокль? Горного, ты же водитель международки, опытный человек. Дина, держи направление, пилинг на флаг, говори, если надо остановиться. Поехали, будем нырять в город, а если заблудимся, ты же не развернешься в такой тесноте, усомнилась Селезнева. Верхом поедем, сами турки вряд ли любят плутать по этому муравейнику. Наверху я заметил что-то вроде объездной дороги. Подойдем поближе, а там коротким путем спустимся к нужному месту. Дина, ну ты где? Бернадина устроился на месте, пристегнулся и сразу удостоился похвалы. Видите, мадам Катрин, какой умный у меня сын, весь в отца. Адат-то-то посмотрел на меня с некоторым сомнением, но промолчал. Он у меня еще и тактичный. Минут через семь езды Дина предупредил. Старшие, скоро поворот. Мне остановиться? Не надо, я и так вижу флаг. Падре, спускайся по этому переулку. Отстегните ремни, ребята, чтобы можно было быстро выпрыгнуть из машины, предупредил я. Глава 2. Теперь все будет по-другому. Всех дел-то, подкрасться да посмотреть, что происходит во дворе и в доме. Тихо ли там, не скрежещут ли затворы у коварных засадников, не кашляет ли в поднятый воротник плаща носатый секретный агент из Трабзона, не стучит ли тревожной россыпью морзянка, не стонет ли под пытками оставшийся в живых персонал диппредставительства. Пометуя, как лихо Бернадина провернул подобную операцию в прошлый раз, проблем с разведкой я не видел, а зря. Дома на первой нормальной улице были побогаче, и делились они на два типа. Первый, ставшее типичным турецкое жилище, архитектуру которого, как и многое другое, бывшие степники-сельджуки подсмотрели, а потом и украли у греков и армян вместе с кулинарией, песнями и одеждой. Это каменная двухэтажная постройка с толстыми глиняными стенами и глиняным же полом, который устилается большими коврами ручной, понятно, работы. Второй этаж собран уже из дерева, да и вообще, деревянная отделка стен таких домов у них распространена повсеместно. Дворики спрятаны в глубине, часто их просто нет. Второй тип, древний, архаичный, тот самый каменно-саманный. Кочевники из юрт сперва переселились именно в такое жилище. Ну, а домов североевропейского типа, подобного тому, в котором разместилось консульство в Шанхае, вообще не видно. Так вот, здесь наше посольство по БАМ. Да, русское дипломатическое представительство расположилось в уменьшенной саманной копии КПП, вентиляционная башня, бежевый прямоугольник в плане без единого окна на улицу и полное отсутствие обычных стен. Все гладкое, без сучка, без выемки, без зацепа. И хрен подтянешься. «Падре, как же мне туда заглянуть?» – тихо спросил Дина. «Как-как? Придумаем». Машину я остановил чуть выше по склону, в тихом безлюдном переулке, прижав боком к каким-то кустам. Так что на ближнюю разведку мы вышли пешими. «А что, если...» «Идея!» – горячо зашептал я напарником. Сейчас Катрин красиво выходит на улицу и с беззаботным видом неторопливо прогуливается мимо посольства. Смотрит и слушает, засекает машины, если такие стоят поблизости. Где-нибудь подальше котя разворачивается и также непринужденно делает еще одну проходку. Возвращается сюда, рассказывает, и мы имеем первичную информацию. Дина ничего не успел сказать в ответ, это сделала Селезнева. «Ты вообще охренел? Горного нет, ну...» «Как ты себе это представляешь? Одинокая белая женщина в мусульманском городе шляется туда-сюда возле иностранной резиденции, как портовая блядь, и это буду я. А ты не боишься, что твое начальство арестуют жандармы или кто-нибудь в феске утащит меня в гарем, дурака кусок?» «Падре, ты сказал глупость», — резюмировал Дина, прозорливо примкнув к руководству. «Да, несколько усомнился я. Театра не будет, тогда нам придется действовать скрытно. Пошли, сын, с несчастной отцовской спины залезешь, для чего я еще нужен? Котя, ты тоже с нами. Зачем? Мне для руководства операции тоже нужно лезть на крышу», — желчно поинтересовалась Екатерина Матвеевна. «На вас сере стоять будешь». Задняя часть диппредставительства упиралась глухой высокой стеной в низкий колючий кустарник, пробраться через который поближе к зданию без членовредительства просто невозможно. Предусмотрительно, таким образом одна из четырех сторон прикрыта от проникновения. Неплохой подход к зданию имелся только со стороны переулка, где до поры стояла наша Нива. Вот только полной скрытности при таком варианте действий не добиться. «Давай ближе к улице, спрячься за деревом, но стой так, чтобы мы всегда друг друга видели. За башней тоже следить надо», — предложил я Селезневой. «А как мне вас предупредить?» — нервно спросила она. «Мяукни». Потрогав рукой шершавую стену и посмотрев наверх, Дина вздохнул, снял кожаную куртку и протянул ее мне, тихо пояснив одними губами: «Поцарапаю. Знаете, в чем заключена древняя сила сермяги, поскани, дерюги, брезентухи, конопляной кинавки и прочей кирзы? Они не царапаются, а их владелец ни о чем подобном не задумывается, он просто делает свою работу. И наоборот, царапается та поверхность, с которой эта самая плохо выделанная кожемяка соприкасается, будь то хоть танковая броня». Секунду подумав, парень стащил с себя еще и футболку. Пояснений не требовалось. Футболка порвется и испачкается, а пузо, оно что, протер тряпицей или лопухом, смазал йодом, и вскоре опять как новое. Перетянув кобуру с люгером повыше на поясницу, Бернадина еще и обувь скинул, чтобы не оставлять на папенькиной спинке глубокие следы протекторов, и кивнул. «Раз-два. Блин, мне даже покряхтеть не довелось, как наш юный ассасин растворился где-то там, на плоской крыше». Я оглянулся. Селезнева зачем-то вышла из-за дерева и во все глаза смотрела не по сторонам вдоль улицы, а на меня. «Ну, что такое?» Широко открывая рот и страшно шевеля губами в очень выразительной артикуляции, я, стараясь быть предельно убедительным, беззвучно произнес: «Какого хутора, дочь ты, рот, компот и компотище? Что ты там выстроилась, трахома, как портовая брысь на место?» На что получил ответ: «Что-что ты сказал, а, это кто портовая? Убью». Водевильная сцена слегка разрядила конденсаторы, но ненадолго. Полное непонимание оперативной обстановки продолжало рвать нервы. Неожиданно поблизости послышался характерный звук полицейской сирены. «Твою душу! Сюда, Селезнева чуть выглянула из-за прикрывавшей ее ветки, оценила ситуацию и отрицательно помотала головой. «Я лишний раз огляделся и тоже ничего подозрительного вокруг не обнаружил. Вдруг рядом что-то заскрежетало, а затем громыхнуло. Я вздрогнул. А ведь это был всего лишь какой-то ржавый металлический лист, сорванный ветром с крыши сарая по соседству. Нервы оставались в напряжении. Очевидно, что в столь отвратительных оперативных условиях некомфортные для психики ощущения, явление, в общем-то, заурядное, и все это есть неотъемлемая часть дипломатической службы, твою душу, во всяком случае, здесь, да. А ведь когда я только вписался в эту эпопею, у меня и в мыслях ничего подобного не было, еле слышный шорох, и на краю саманной крепости показалась голова Дина. Я протянул руки, но адапт-то покошачий легко спрыгнул вниз, пружинисто опустившись на высохшую траву. «Ну», кивнув, сынуя сделал характерный указывающий жест, предлагая перенести все разговоры в салон Нивы, и мы друг за другом осторожно пошли за ним. Наконец-то пошел дождь, вокруг быстро потемнело, температура воздуха опустилась на несколько градусов. Самое время укрыться в тепле под надежной советской крышей. Уф, нет никаких признаков опасности. На кухне готовит еду, пахнет вкусно, тихо играет радио. Начал докладывать разведчик, пока Селезнева поливала его йодом из аптечки и наклеивала на поцарапанное молодецкое пузо белый крест пластыря. Ну, все как я и ожидал, зато футболка цела. Во дворе старикан в рабочей одежде и соломенной шляпе выкладывает плоские морские камешки вокруг большого цветущего куста. Садовник из местных, слишком роскошно будет, Макс, скорее, один в трех лицах, усомнилась Катя. Продолжай, Дина, извини. Во дворе одна машина. Сбоку от ворот стоит маленький синий хэтчбэк. Наверное, китайский, я таких не видел. Он давно никуда не ездил. Песок перед воротами подметен, а следов колес нет. Потом из двери башни вышла женщина такого же возраста в сером переднике. Похоже, это жена старикана. Она шлепнула садовника по спине полотенцем, что-то ему сказала, и они ушли в дом. Засады там нет, я бы что-нибудь заметил. Верю. Кивнул я. «Значит, идем», — решила Селезнева. «Едем, Екатерина, едем. Машину нужно будет поставить во дворе». Я оперативно внес поправку и тут же спросил у начальницы, как зовут сотрудников. «Я с ними не знакома. Сейчас скажу точно», — засуетилась Екатерина Матвеевна, торопливо доставая из кармана записную книжку. «Ага, значит, так, это консул Андрей Артемович Полосов и семейная пара. Посол Дмитрий Николаевич Кострицын и его супруга Ольга Евгеньевна Кострицына, секретарь, вдова, а не супруга. Да, уже привычная кадровая схема», — хмыкнул я. «Похоже, это самая реалистичная схема», — опасно заявила Екатерина. На что она намекает? Выходит, вдова в доме одна, дети у них есть? Дети? В меморандуме про детей ничего не сказано, а капитан соврать не мог, задумчиво ответила Селезнева. «Ладушки, давайте исходите с худшего. Нашего посла действительно убили, работа представительства фактически парализована». Однако Дина был не согласен с таким утверждением. «Признаков траура я тоже не увидел. Нет зеркала, завешенного черной тканью, что-то какие-то тупые у меня сегодня остроты и злые. Надо остановиться». «Какое зеркало, падре?» – нахмурился сынуля, натягивая футболку. «На служанке не было черного платка, как это принято делать у всех во время траура, или в России как-то по-другому, так же, но на службе ходить неделями в черном платке не будешь, работа есть работа». Калитка открылась полностью, мы вошли внутрь. «Ждали мы вас, ждали, господи, новые лица, свои, родные, а у нас тут невеселые времена», — грустно сообщила хозяйка, возвращая Екатерине Матвеевне папку с только что предъявленными и изученными документами. «Муж давно говорил мне, что только с вашей миссией в регионе и начнется нормальная планомерная работа. Мы вам искренне сочувствуем, Ольга Евгеньевна», — со скорбью в голосе начала говорить Катя. «Хотя слова не обязательно облегчат боль от потери человека, они могут послужить напоминанием о том, что вы не одиноки, и что близкие вам люди, коллеги, разделяют тяжесть вашего горя. Разрешите мне от имени Департамента внутренних дел России принести глубокие и искренние соболезнования по поводу нашей общей утраты. Посол Дмитрий Николаевич Кострицын был и навсегда останется в памяти коллег и соратников». Супруга покойного в ужасе выпучила глаза. Рот ее беззвучно открывался и закрывался, как у рыбы, вытащенной на береговой песок. Позади мягко скрипнули закрывающиеся въездные ворота, Лязгнула каленая сталь закрывающегося замка. Дина вытащил ключ и встал возле Нивы. По оцинковке над воротами вовсю отбивали барабанную дробь тяжелые дождевые капли. «Ой, мля, при чем вообще здесь Дмитрий Николаевич?» — вскрикнула она тонким голосом. «И он не посол, а консул. Он где? Он же только что был здесь, в доме. Где мой муж Дима? Димочка, ты у себя что случилось?» С этими словами она стремглав побежала к крыльцу. Садовник отбросил грабельки в быстро увеличивающуюся дождевую лужу и поспешил за ней. «Значит, ее муж не умер», — хмыкнула Дактата. «Мы стояли и растерянно переглядывались. Что здесь? Что здесь происходит? Вашу душу!» — не выдержал я. «Я ничего не понимаю, Максим», — пробормотала Селезнева. «Но, похоже, слухи о смерти Дмитрия Николаевича Кострицына оказались сильно преувеличены. И кого же тогда убили?» — тихо спросил Дина. «Кого? Кого? Выходит, убили Андрея Артемовича Полосова. Других сотрудников тут нет», — убитым голосом промолвила Екатерина. «А почему записано по-другому? Как это?» — изумленно уточнил сынуля. «Да, как проклятие, ну как так могло получиться, а?» — распсиховался я. «Кто составлял этот сраный меморандум? Ах, да, это напутала одна девочка из канцелярии Демченко, она уже уволена. Ну, и кем мы сейчас выглядим? Криком делу не поможешь, Максим». Но и она не смогла сохранить спокойствие. Дикость. Как можно было перепутать консула с послом? Что за подстава? Почему в канцелярии не вычитали документ? Что это за подход такой к работе? Продолжал громко возмущаться я. «Хватит, ты еще предложи всех уволить. А кто, кто именно, по-твоему, должен был вычитывать, если в аппарате департамента числится всего 4 человека на все наши представительства, и лишь недавно Сергею с боем утвердили штатку на 5? Нервно отреагировала Екатерина Матвеевна. «Сразу я не нашелся, что ответить. Мы все только учимся. Все, и ты тоже. Я совсем чуть-чуть работала по профилю на земле, но зато здесь считаюсь офигительно крутейшим, крупнейшим специалистом. Это же смех. Кострицын в прошлом был учителем географии в лицее, а его жена преподавала там же историю. И это очень удачное приближение. Слава богу, что главный отдал их Демченко. Кхе». Несмотря на весь пресс с отдела образования и... Голос Селезневой сорвался на писк. «Учимся». Одна зашилась в текучке и напуталась с должностями, еще плохо различая их. Другой вообще забыл что-то дописать. Там письмо не дошло, здесь испорченный телефон. «У нас нет дипломатической школы, понимаешь, это мы с тобой сейчас ее пишем, в реальном времени, между прочим, здесь и сейчас. Охо-хо, что застыли-то, ребята, пойдем, что ли, пока там супруги Кострицыны друг друга волокордином не отравили». Консулом России в Стамбуле оказался невысокий, худой, даже высохший, будто изможденный длительной тяжелой болезнью, мужчина лет 55, хотя вполне можно и все 60 дать. Тут угадать трудно, надо досье смотреть. Узкое морщинистое лицо, заостренный подбородок, запавшие, нервные, блестевшие от нахлынувшей тревоги глаза под развитыми надбровными дугами. Седые волосы только на висках, на лысину уже нечего зачесывать. Усы недавно коротко подстрижены, он то и дело пробует щетину согнутым пальцем, а может, нос так почесывает. Некогда он действительно работал учителем, как я понял, хорошим, затем был завучем. Только приметили его не для педагогической стези. «После этой жуткой истории все мы изменились», — быстро рассказывала его супруга. «Мы же здесь совсем одни, абсолютное одиночество, никакой связи с родиной. Я то и дело реву в уголке, а Дмитрий Николаевич стал нервным, дерганым. Ольга, что Ольга? Ну, что наконец-то я могу хоть кому-нибудь, хоть что-нибудь сказать на русском языке? Жена консула, Ольга Евгеньевна, она же секретарь диппредставительства, была на добрую ладонь выше супруга и в 2 охвата крупнее. Крашеная, казалось, с ног до головы. Волосы белые, маленькие блеклые глаза, умело увеличенные синим карандашом, ресницы густо наведены тушью, ногти ярко-синие на руках и ногах, шлепанцы без носка, так что все на виду. Брючки-бриджи, красная футболка без рукавка. Консул тихо кашлянул, втянув голову в плечи, беспокойно огляделся по сторонам и, наконец, испуганно покосился в сторону супруги. «Конечно, мы оба испугались». Никак не могла унять свой истерический выплеск Ольга Евгеньевна. «А если и нас убьют? Ничего, товарищи, мы с вами», — успокаивающе произнес Дина с сочувственной улыбкой и легким акцентом в придачу, весь контрастно бодрый в своей юношеской бесшабашности и непонимающий, чего так боятся бывшие педагоги, а ныне уже опытные работники дипломатической службы. «Все будет хорошо», — заключил он совершенно взрослым голосом. «Да, да, это понятно. Вы не подумайте. Мы пока не собираемся заливать страх алкоголем. Он, конечно, очень вредный», — покачала головой секретарь. «Но с другой стороны, какая разница, если в любой момент может прилететь пуля? Ведь правда, неважнецкая тут обстановочка. Расскажите, как это произошло?» — попросил я. Оба переглянулись, затем Кострицын как-то неуверенно пожал плечами, а его супруга развела руками. «Мне даже неудобно говорить, но мы не знаем, что там произошло. Чувствую себя каким-то предателем», — расстроенно произнес консул. «Дело в том, что его убили на американской территории. Мы даже не знаем точно, где точно и как именно это произошло», — быстро добавила Ольга. «Все через третьи руки. Американским рейнджерам о происшествии сообщили контракторы из очередного конвоя с севера, а те сразу же довели это до сведения турецких пограничников. Нам о происшествии рассказали уже офицеры криминальной полиции, когда брали показания», — вернулся к рассказу постепенно приходящий в себя Кострицын. «Его зарезали где-то в местечке Батл-Крик. Там же Андрея Артемовича и похоронили. Вы же понимаете, что доставить тело сюда было невозможно». Екатерина кивнула. «Что ж тут непонятного, холодильников нигде нет, а я не мог туда поехать». «Решительно, никак не мог. В таких условиях оставить посольство без руководства, а жену одну», — голос консула становился все громче. «Не волнуйтесь так, мы вас очень хорошо понимаем, в сложившихся обстоятельствах вы все правильно сделали», — успокоила его Селезнева, мудро погладив при этом руку его жены. «Значит, точного представления об американских землях у вас нет?» «Их нет у самих американцев. Они чудовищно нелюбопытны», — шмыгнул носом консул. «В нашем регионе вообще не принято отправлять куда-то экспедиции, если речь не идет о поисках золота, и по этой же причине никто не хочет делиться сведениями. Более-менее шевелятся турки, у которых рядом нет высоких гор с перспективными ущельями, одни холмы. Поэтому на поиски им приходится отправляться подальше в хребты Тавра. Но и турки до недавнего времени наивно считали, что от Стамбула до Канберры всего-то километров 70. «Какие, к черту, 70?» – не выдержал я, вспомнив все прелести дикой дороги. «О чем Дмитрий Николаевич и говорит, география у местных не в почете». Ольга решительно притянула мужа поближе, словно забирая его под крыло. Почувствовав поддержку, консул продолжил еще бодрее. «Турки называют Великий Ганг Евфратом, но до сих пор никто так и не удосужился разведать верховья этой ключевой реки, хотя там их зона интересов. В общем, товарищи, вот что я вам скажу со всей определенностью. Если этот плодородный регион что-то и погубит, то это будет золото. Вам мы влипли», — еле слышно пробормотал я. «Странная и дикая история», — задумчиво промолвила Екатерина. «Но как вообще Полосов оказался в Америке? Да еще так далеко к северу. Он уже арендовал для вас небольшой дом в Додж-Сити, предполагая, что посольство первоначально будет располагаться там, а на север поехал, можно сказать, с разведывательными целями. У нас тут военного атташе нет. Хотел в связи с последними событиями лично оценить обстановку. В принципе, ничего экстраординарного, конечно, хотя в последнее время Андрей Артемович был, как нам казалось, чем-то сильно взволнован и даже возбужден», — нетерпеливо перебила консула супруга. «Перед этим он встречался с каким-то человеком, однако пояснять ничего не стал». «Пояснил», — хмуро бросил Кострицын. «Сказал мне, что сначала нужно кое-что проверить». «Вот как, он тебе рассказывал?» — с возмущением спросила Ольга, резко разворачиваясь к мужу. «А почему ты мне ничего не сказал?» «Все-все», — Селезнева решительно остановила Кострицыных. «Пока хватит, слишком много новой информации для осмысления. БРР, меньше всего я хотел бы работать в таком коллективе. С ума сойдешь», — тихо стучал по листьям холодный дождь. Гудели спрятавшиеся от непогоды в помещении большие оранжевые жуки, подвывал сквозняк в башне, и этот ритмичный сводный гул можно было принять за шум крови в висках. «Действительно, надо замедлить темп. У вас оружие есть?» — прервал затянувшееся молчание совсем заскучавший без дела Бернадина. «Оружие?» — вскинул голову консул. «Как-то не возникало необходимости». «Не возникало, да-да, везде одно и то же», — сквозь зубы выдавила Селезнева. «Молодец, Катя, вот что значит личный опыт дальних странствий. Дело в том, что сам характер моей работы не предусматривает каких-либо дальних вылазок. Я должен собирать информацию и оказывать помощь соотечественникам непосредственно здесь, на месте. А у нас тут, понимаешь, всегда было тихо и споко. Что ты несешь, не выдержала Кострицына, вскакивая из-за стола. Ну что ты несешь, я не раз говорила тебе, купи ты уже какое-нибудь ружье. И что, я не виноват, сходу начал оправдываться консул. Прошло еще очень мало времени с нашего разговора, а тут надо все обдумать, настроиться. Ну, ты знаешь, какой у меня принцип. Все принципы записаны в святых книгах, Дмитрий Николаевич, остальное упрямство, вспомнил я, устало вздыхая. Точно, непростой тут коллектив, а у сторожа оружие имеется, официально арбинисторож, а садовник, поведал Дмитрий Николаевич, оружие. У него есть тяжелая узловатая дубинка из сандалового дерева, темно-красная с черными полосами, очень красивая. Арби сам ее вырезал. Ну, хоть что-то. Понятно, в общем, ваша машина на ходу, за супруга кивнула его жена. Сейчас мы кое-что обсудим, а потом, Дина, поедешь в местный оружейный магазин, Дмитрий Николаевич тебе его покажет. Но вы остановите на улице пару прохожих и сразу все узнаете. Что брать? Деловито поинтересовался Адаптата. На твое усмотрение, ты и без меня прекрасно разберешься, махнул я рукой. Это дорого? Спросила Ольга Евгеньевна, чуть нахмурив лоб. Мадам, ваша драгоценная жизнь стоит гораздо дороже, уверил ее неплохо начинающий карьеру молодой дипломат-стажер, с треском застегивая черную косуху. Так, позже осмотрю мопед, решил я. Чувствую, разъездов будет много. Дина, делай быстрее дела, поможешь. Мы задержимся у вас на несколько дней, чтобы с вашей помощью познакомиться с регионом, приняла важное решение Селезнева, появилась хоть какая-то определенность. Рабочий кабинет Полосова свободен, сами понимаете, консул указал рукой в сторону дворика, показывая, что где-то там находится кабинет посла. Занимайте, уважаемая Екатерина Матвеевна, теперь вы у нас начальство, слава тебе, Господи. Гостевых комнат несколько, Мириам и Арби сейчас подготовят их к заселению. Ольга Евгеньевна, а вы пока что принесите все неотправленные сводки, доклады, аналитику, если есть, попросила Селезнева. Нам нужно поработать и понять, с чего начинать. Несите. Да они там все неотправленные, полный ящик сбоку от стола в кабинете. Рассчитывал на оказию, а ее все нет и нет, пояснил почти полностью оживший консул. Никто, понимаешь, не хочет ходить вдоль побережья на запад, все, как попугаи, рассказывают про какие-то там течения, про берег скелетов. Отправим, все отправим, канал появился, с кивком пообещала Екатерина Матвеевна. В общем, на сегодняшний день план намечен. Ольга, секунду, задержал я собравшихся в зале. И все же, господа Кострицыны, объясните, почему Полосов решил, что организовать резиденцию нужно на самом юге страны, в Додж-Сити. Консул зачем-то подтянул к себе какую-то книгу, с силой потыкал пальцем в обложку и назидательно пояснил. Американские штаты опять расколоты на южан и северян. Даже флаги те же. Столица северян находится в Вашингтоне, а южан – в Додж-Сити. Выбор сделать не так-то просто, но он и не нужен. Мы должны суметь установить и поддерживать одинаково хорошие отношения с обеими сторонами. Пока между сторонами перемирие, однако, в любой момент все опять может вспыхнуть. Потому что исторически ничего не изменилось. Койот бегает по кругу, желчно добавила Ольга. Кроме того, существуют и житейски-политические соображения. Из Додж-Сити, в случае чего, можно быстро эвакуироваться за границу. Ой, ладно, еще успеется. Документы я принесу, но сначала давайте цивилизованно пообедаем, товарищи, чтобы позже не расставлять тарелки между папок и не лить суп на доклады. Возражений не последовало. Первым делом следовало разобраться в обстановке и войти в курс дела. Что происходит в Турции, какова общая политика руководства страны. Надо понять, какое тут общественно-политическое устройство, структура экономики и бизнеса, медицина, вооруженные силы и пенитенциарная система. Отдельно интересуют внутренние общественные конфликты и уязвимости, наличие и качество оппозиции, радикальные партии и течения, любые экстремистские проявления, работы, начать и кончить. Понятно, что переводить все принесенные Ольгой пакеты и конверты на нгоносанский или тувинский – дело немыслимое. Значит, надо накопленные материалы перелопачивать и составлять не формальные, а существенные сводки, выжимки, интегральные аналитические записки. Мы с Катериной еще толком работать не начали, а уже стало понятно, что для нормальной работы удаленных представительств остро не хватает полноценной государственной фельдъегерской службы, то есть штата специально обученных и вооруженных курьеров, осуществляющих оперативную доставку и обеспечивающих гарантированную сохранность корреспонденции и других отправлений особой важности за рубеж либо через опасные районы. По аналогии с почти стихийной схемой организации обычной междугородней почтовой связи, которая так удачно была инициирована Канберрой, здесь понадобится соглашение о межправительственной фельдъегерской связи, обеспечивающее доставку корреспонденции первых лиц, правительств и органов государственной власти стран-участников. Полученный опыт первопрохождения очень непростого, длинного и опасного сухопутного маршрута, временами больше похожего на партизанский рейд, показал, что занимающаяся столь непростым делом структура должна быть военизирована, иметь поддержку армии и спецслужб, а подчиняться непосредственно президенту.